Теперь я знаю, ты на свете есть. И каждую минуту я тобой дышу, тобой живу. И во сне, и наяву. Нет, мне ничего не надо от тебя. Нет, все, чего хочу я, тенью на твоем мелькну в пути. Несколько шагов пройти, пройти. Хотя бы раз по краешку твоей судьбы. Пусть любовь совсем короткой будет, пусть и горькою разлука. Близко от тебя пройти позволь и запомнить голос твой. Ты, теперь я знаю, ты на свете есть. И все, о чем прошу я, солнечным лучом мелькни в окне. Вот и все, что нужно мне. Пройти, не поднимая глаз. Пройти, оставив легкие следы. Пройти хотя бы раз краешку твоей судьбы.